из открытой двери, которая вела в коридор и в которую я намеревался выбежать мгновение до этого, вышел порядком побитый и раненый диплотит. Одежда на нем была порвана. Один из четырех глаз болтался вне глазницы на нерве. Падаван держал активированный световой меч зеленого цвета в левой руке, в то время как его правая рука была оторвана по локоть. Хорошо покоцала джедаеныша, жаль, не добила взрывом до конца. Неужели сила так уберегла, а ты оказался умнее, чем мы думали, ситх? Прорычал диплотит. Ситх, я с трудом поднялся на ноги, так как приложила об стену меня, будь здоров. Ты светлоликая мразь, девчонок похищаешь, пытками занимаешься, и в тебе хватает наглости называть меня ситхом. Лицо Падавана исказило ярость, и я вдруг почувствовал, как мое горло сжало чужая сила и потянуло вверх. Ноги мои уже успели оторваться от пола, но джедай вдруг взял себя в руки и поспешил отпустить меня. Сразу, как только я смог снова дышать, я выхватил с пояса бластер и сделал выстрел от бедра в лучших традициях ковбоев. Но гадина успела взмахнуть мечом, и выстрел ушел в потолок. «Я чувствую в тебе темную сторону силы, мой юный падаван», стал издеваться над джедаем я, просто не представляя, что еще можно было сделать в этой ситуации. Или как там говорил твой учитель, когда ты посмел угрожать моей девочке. Кстати, где он? Неужели взрывом убило? Ай, беда, какая беда. Диплотит посчитал ненужным отвечать словами, вместо которых просто бросился на меня, взревев раненым носорогом. Я попытался силой дернуть его за ногу, чтобы тот споткнулся, но куда там. Мало того, что эта попытка не принесла никакого результата, так и я тут же получил оглушающий удар, от чего мне мгновенно поплахило. Слава всем богам, этот падаван не был столь искусен в силе, как тот же Кайнарек, но легче от этого мне, если честно, все равно не было. Я оглушенный попытался взмахнуть мечом, но джедай играючи отбил его и, уведя мой клинок в сторону, одним длинным движением лишил меня правой кисти. Не давая времени мне осознать, что только что случилось, он следом нанес мне широкий удар мечом по груди, но нагрудник мола не подкачал. Он вспыхнул ярким светом, заискрил, но сдержал удар. «Точно не дурак», — прохрипел диплотит, подводя, таким образом, итог под моей жизнью, и замахнулся для решающего удара. Но тут вдруг, словно ангел-хранитель, в комнату ворвался один из моих дроидов и, выстрелив несколько раз Падавану в спину, бросился на него, аки настоящий американский футболист, сбивая джедая с ног на землю. Оба тела, живое и стальное, рухнули рядом со мной, и ГХ-1 вдруг сильно затрясся, а из его сочленений конечности и корпуса посыпались обильные искры. Он попытался что-то сказать, повернув ко мне голову, но из голосового модулятора вырвался лишь неразборчивый шум. «Твою мать, ты что творишь?» – заорал я, когда догадался, что сейчас должно будет случиться. Я подхватил с пола свою отрубленную кисть с зажатым в ней мечом, благо Юта накачала меня обезболом под самую макушку, и бросился что есть мочи вон из комнаты в тот самый коридор. Одна секунда, две, три. Я продолжал бежать, не оборачиваясь, как вдруг мощнейший взрыв ударил меня в спину и, подняв в воздух, швырнул об вставшую на моем пути стену. Судя по всему, не последнюю стену в моей жизни. В нос ударил сильный запах гари, а лица коснулся жар огня, что бушевал всего в метре от меня. Света почти не было, и все было заполнено дымом. Мое горло сковал спазм, и я сильно закашлял. Черт его знает, сколько я так провалялся, но Тессы рядом со мной по-прежнему не было. А значит, задание еще не закончено. Я с трудом поднялся на ноги, чуть было не упершись в пол обрубком правой руки, и поспешил выбежать в наполненную светом соседнюю комнату. Она оказалась очередной спальней. Видимо, я находился в каком-то гостевом крыле дома или что-то типа того. Звуки боя тем временем стихли, и я слышал только низкий гул пожирающего все на своем пути пламени. «Тесса!» — закричал я что есть мочи и пошел дальше. Хотя нет, стоп, я бросил на пол свою правую кисть руки и, прижав ее носком ботинка, выдернул из сжатых пальцев рукоятку светового меча. «Тесса! Саша!» — услышал я отчаянный голос моей девочки. «Саша!» — снова повторила она. Ориентируясь на крик, я вышел в просторную комнату общего зала с панорамными окнами с одной стороны и барной стойкой с другой. Окна двери выводили на небольшое открытое патио, которое было чуть углублено в устроенный снаружи зеленый сад. На плетеном диване, укрытым мягкими подушками, сидела довольно потрепанная на вид, но точно живая и здоровая это Грута. Рядом с ней на голой плитке сидел на коленях мастер-джедай. Его голова была залита кровью, и издалека казалось, что одна из ее половин была словно стерта наждачкой. Джедай был явно на последнем издыхании. Это было видно потому, как он постоянно норовил завалиться вперед, словно засыпая, но мужик постоянно одергивал себя и выравнивал тело. Вдруг с противоположной от меня стороны в комнату вбежал Люций. Я узнал его по лычкам на груди и, заметив джедая, поспешил было к нему, но я выкрикнул: «Стой!» И дроид послушно замер. Отмена боевого приказа. Произвести сбор уцелевших членов отряда. Охранять. «Слушаюсь, господин». Мне показалось, что дроид принял мою волю нехотя. Хотя это скорее всего были глюки восприятия. Все же меня наверняка нехило так контузило тем взрывом. Дроид подбежал ко мне и встал за спину. С оставшимися ГХ-1 он свяжется и удаленным способом. Я вышел на площадку патио сквозь открытое окно. Джедай тут же открыл глаза, и меч в его руке активировался. Острие было направлено в грудь тиссы. Я замер на месте. «Что с моим падаваном?» — хриплым и уставшим голосом спросил джедай. Вблизи он выглядел еще хуже, чем в свое время диплотит. Правая половина его головы начисто была ссечена до самой кости черепа. Удачно тому первому дроиду удалось приблизиться к обладателям силы, что на них вон почти живого места не осталось. Я почувствовал что-то, но нет уверенности. Вот как, он был так сильно ранен, что даже его восприимчивость к силе снизилась. Он погиб. Я облизал пересохшие вмиг губы. «Взрыв дроида», — уточнил джедай. Я кивнул. «Это ты хорошо придумал, ситх». «Я не ситх. Твоему падавану я сказал то же самое. Неважно, кем ты был, главное, кем ты стал». «Да пошел ты нахер. Это не я угрожал девчонке пытками». «Значит, ты видел записи с камер», — медленно кивнул мужчина. «Мы всего лишь пугали. Мы ее и пальцем не тронули». Он посмотрел на Тагруту. «Это правда?» — пропищала Тисса, посмотрев на меня с мольбой в глазах. Потом она опустила свой взгляд, и ее глаза расширились от ужаса, когда она заметила мой недокомплект пальцев и ладоней на руках. «Умоляю», — я грузно рухнул на колени и выронил из рук рукоятку меча. «Отпусти ее. Убей меня, отомсти за падавана, но отпусти ее. Пусть Тагрута и дроиды уйдут». «Жертва?» — джедай удивленно посмотрел на меня. «Уж это и вправду странно услышать от ситха. Возможно, мы и поспешили с выводами». «Я...» — он прервался и, с трудом сглотнув вставший ком в горле, продолжил. «Я отпущу ее. Ступай». Джедай выключил меч, и Тисса в ту же секунду бросилась ко мне вся в слезах. Она упала рядом со мной на колени и вжалась в меня словно в спасательный круг в открытом океане. «Скоро я умру, но это не принесет тебе спасения. Мои братья найдут того, кто убил двоих джедаев. Им будет все равно, ситх ты или просто заблудшее дитя». Голос мужчины заметно слабел. Многое мне хотелось на это ответить. И пообещать убить всех, кто явится за мной. И прочее, и прочее. Но когда я, наконец, набрал воздуха в легкие для ответа, то понял вдруг, что джедай уже мертв. Его голова обвисла, и он медленно завалился вперед, рухнув на пол. «Саша!» — Тагрута бросилась мне на шею и громко зарыдала. «Ну-ну, моя хорошая!» — я обнял ее целой рукой. «Все позади. Ты должна собраться, слышишь? Нам еще нужно успеть убраться отсюда до того, как законники нагрянут. Хорошо? Эй, ага!» — Тисса отклеилась от меня и посмотрела в мои глаза. «А твоя рука? Тебе нужно в больницу. Еще успею. Главное — уйти отсюда подальше. Люций!» «Да, господин!» — раздалось за моей спиной. «Всех собрал? Да, господин. Помимо меня уцелело 5 дроидов модели ГХ-1. «Хорошая новость», — кивнул я устало. «Назначаю их ефрейторами. Прикажи им, пусть заберут тела джедаев с собой. Нам нужно срочно покидать это место. Еще скажи мне, они не видели здесь что-то типа ангара для спидеров? В частности, мне нужен мой спидер. Лучше бы его не оставлять здесь. На 3-м подземном уровне расположен ангар с размещенной внутри техникой. А мы сейчас на каком уровне?» 1-й подземный. «Хорошо, показывай дорогу. Саша, но твоя рука...» — постарался остановить она меня. «Приди в себя, солнце». Остановился я и повернулся к Тагруте. «Что ты предлагаешь мне делать? Искать здесь медблок и ложиться на восстановительную терапию, чтобы дроид заштопал мне рану? Или ты где-то видела здесь хирурга-ортопеда, который по-быстрому состряпает мне механический протез? Нет, у тебя шок, Тисса. И единственное, чем ты можешь помочь мне сейчас, это не мешать мне и делать все, что я тебе скажу. Понятно?» Тагрута быстро-быстро закивала с глазами полными слез. «Черт!» — обиделась. Ну да я ее из плена спас, чай переживет. Тогда поспешим. Из лифта на третьем подземном уровне я выходил уже слегка пошатываясь. Мощный взрыв в нескольких метрах от тебя и отчекрыженная кисть правой руки – это не лучшее, что с тобой может случиться. Да и таблетки те, что дала мне Юта, явно не бесконечного срока действия. Но, кажется, мой сложный день подходил к концу. Да и будем честны, кроме того, чтобы просто идти, мне больше не нужно было что-то делать. Дроиды с Люцием во главе и тылы прикрывали, и маршрут впереди разведывали. В общем, исполняли свою задачу на все 100. Выйдя из лифта, мы оказались в весьма компактном ангаре, в который едва влезал припаркованный в нем шаттл модели Т-6. А ничего так планетарному губернатору живется. Если мне не изменит память, этот Т-6 только в прошлом месяце появился в журнале новинок кораблестроения, а уже вот он, поглядите, в ангаре местного царька стоит припаркованный. Шаттл этот был примечателен тем, что стоил он почти как неплохая яхта, порядка 250 тысяч кредитов и имел довольно нетривиальную механику монокрыла, которая меняла свою позицию из горизонтального на вертикальную при взлете. Фюзеляж и кокпит при этом оставались недвижимы и были, как бы обогнуты таким крылом с обеих сторон. В общем, довольно прикольный кораблик и довольно компактный, даже несмотря на то, что при посадке крылья смешались в горизонтальное положение. Основным же его преимуществом, помимо необычного внешнего вида, было наличие гипердвигателя. Правда, на нем не было никакого вооружения, ну да я уже говорил, что это была скорее яхта, нежели шаттл. Отдельной вишенкой на торте оказался мой спидер, который стоял под цельным крылом Т-6 ГО. Поставить его где-то иначе попросту не было места. «Хорошо получилось», — сказал я, когда спустился по ступенькам вниз и Люций активировал открытие рампы на шаттле. «Тесса, ты должна улетать вместе с одним из ГХ-1». «Куда?» — спросила испуганно Тагрута. «С планеты. Сейчас же. Помнишь, мы хотели прикупить себе домик на аренде. Судя по всему, пришло время. Отправляйся туда и жди нас вместе с девчонками. Мы постараемся долго не задерживаться здесь». «Но почему, Саша? Я хочу остаться с вами. Пойми, дуреха, я подошел к ней и, положив руку на ее плечо, аккуратно сжал его. Это корабль с поместья губернатора. Нам нельзя просто взять и улететь на нем отсюда, а бросать я его не собираюсь. К тому же я только что убил 2 джедаев. Нам больше нельзя оставаться на Ортмантилу. Это слишком опасно. Джедаи, которые прибудут на замену этим», — я кивнул на труп, который один из дроидов как раз скинул рядом со мной. Труп Падавана найти не удалось, что и не мудрено, учитывая, как он умер. «Найдут нас здесь так же быстро. Мы должны исчезнуть. Ты меня понимаешь?» «Да», — кивнула чуть более уверенно Тагрута. «Но, вы ведь меня не бросите, верно?» — со страхом в глазах спросила девчонка. «Давай притворимся, что я не слышал этого вопроса». Я поцеловал Тагруту в лоб и, развернув ее, подтолкнул в сторону корабля. Спустя несколько минут шаттл вылетел сквозь открытые створки ангара и стрелой устремился в космос. «Я улетаю на спидере», — посмотрел я на Люция. «Ваша задача — прибыть к месту активации максимально незаметно. Прежде чем уйдете отсюда, расчлените тело джедая и выбросьте его на корм рыбам в океане. Пусть его братцы сперва поищут останки». «Задача ясна, каков уровень допустимого обнаружения?» ГХ-1 спросил сложно, но я его понял. «При малейшем намеке на обнаружение или преследование властями, ваша задача — самоуничтожиться и ни в коем случае не вывести след на меня. Еще вопросы?» «Никак нет. Принято к исполнению». «Вот и исполняйте». Я прошел на подгибающихся ногах к спидеру и с горем пополам влез в него. Левой рукой подавать зажигание и включать летные системы было неудобно, но я справился и сразу же взлетел, разгоняясь до максимальной скорости, чтобы как можно быстрее покинуть этот чертов особняк на берегу Лазурного побережья. Эпилог. В комнате для медитации было одиноко. Свет яркой звезды, что освещало Корусант, давно уже иссякой, день уступил место ночи. Бронированные окна этой комнаты были достаточно толсты, чтобы не пропускать ни децибела звука с никогда не спящих улиц огромной столицы целой республики. Тишина — вот, что было залогом хорошей медитации. Возможность остаться наедине с собой, своими мыслями и силой, было как никогда ценно в моменты, когда на небосклоне появляются грозовые тучи, предвестники неспокойных времен, такие как сейчас. Двери комнаты разъехались, и внутрь вошел магистр Ордена, прерывая тем самым концентрацию другого джедая, магистра Йоды. Когда-то Мейс Винду был юнлингом, учеником, который только постигал великие пути силы, но теперь он был соратником и даже другом Йоды. Многих маленький джедай мог назвать своими друзьями, но далеко не все из них все еще были живы. Таково проклятие долгожителей, таков путь силы. Чернокожий мужчина прошел к одному из круглых пуфиков и, взобравшись на него с ногами, принял позу лотоса и посмотрел на старого наставника. «Погибло братьев наших двое. Чувствую я это хорошо», — заговорил первым Йода после нескольких минут тишины. «Кто? Где?» — мгновенно возбудился Винду. «Он всегда был таким, с самого детства, вспыльчивый, но не гневливый. Иначе и быть не могло, раз он джедай, на планете одной недалекой. Ортмантил ее имя. Знакомо тебе?» «Да», — кивнул Винду. 15 лет назад я участвовал в гонках дерби блокадных беглецов, которые проводят там уже не одно десятилетие. И победил ли ты?» Йода впервые за все время, как Винду вошел в комнату медитаций, открыл глаза и посмотрел на него. «Да, но какое это имеет отношение к гибели наших братьев?» «Никакого. Интересно просто мне. Корпус медицинский наш на Ортмантилу двух джедаев отправил, учителя и Падавана, Анайса и Фаддирабанза. Контракты они заключить должны были, но что-то пошло не так. Эта планета просто кишит криминальным быдлом. Могло ли?» «Нет», — перебил его Йода. «Чувствую я, что сила к этому причастна, но сила эта мне неизвестна. Словно чужая она, не светлая и не темная. Плохо вижу. Одни лишь всполохи ее на краю предчувствия. Может быть, вы ошибаетесь?» — осторожно предположил чернокожий магистр. «Все возможно в этом мире, даже смерть джедая, когда войны еще нет». «Войны? Еще нет?» — замотал головой Винду. «Магистр, что вы имеете в виду? Война большая к нам грядет. Когда? Неизвестно. С кем? Непонятно. Где? Сокрыто сие от меня. Но боль я увидела и многие страдания. Провидение навестило меня. Вы хотите сказать, что мертвые братья как-то к этому причастны? Сказать я хочу лишь то, что уже сказано было. Ты же займись этим делом и других не упускай. А я буду искать и смотреть. Возможно, сила покажет». Мейс Винду ничего не ответил, только кивнул Йоде и поспешил покинуть комнату для медитаций. Старый джедай, как всегда, был загадочен и непостижим в своих мыслях, планах и стремлениях. Но Винду знал, что в словах Йоды всегда был смысл, пусть они иногда и казались бредом. «Значит, что-то грядет в будущем. И это что-то явно нехорошее». Том 2. Часть 1. Я. Внимание. Вторая книга претерпела ряд нововведений. Жанр эротика по-прежнему уместен, но большая часть откровенных сцен переехали на Бусти. В книге с общим доступом останется только налет эротики и плавное повышение градуса с дальнейшей ссылкой на необходимый отрывок с продолжением на Бусти. Там будут находиться части с детальным описанием секса 18+, которые никогда, даже после написания книги, не появятся в открытом доступе. Ссылку на Бусти вы всегда сможете найти в моем профиле. В остальном же все как прежде. Гарем остается, гарем участвует в сюжете, а главный герой превозмогает. Надеюсь, вам зайдет вторая книга, и я жду от вас отдачи, если не в поддержке рублем, то приятным комментом, лайком и подпиской. Спасибо. Пролог. Всем привет. Меня зовут Александр Яров, и так уж получилось, что я перенесся из нашего с вами реального мира, где я был одним из многих дембельнувшихся солдат-срочников, попавших в горячую точку и умудрившихся там выжить, в мир Звездных войн, в тело истязаемое ситхом Дарт Молом, мастер джедая Гален Ра. Уж не знаю, чем этот джедай заслужил такое к себе внимание, ведь на дворе в тот момент был примерно 33-34 дня, если судить по дальнейшим моим приключениям, и ситхи еще не то чтобы очень стремились о себе заявить, но целого мастер-джедая все же похитили. Вероятно, мне еще предстоит узнать почему. В общем, как-то не подружился я с ситхами с самого первого с ними знакомства, а ведь я им даже симпатизировал. Дарт Бейна уважал, книги о нем читал в своем мире, да и чего греха таить, до сих пор уважаю. Но вот современные ситхи мне по вкусу не пришлись, чокнутые они и в целом больные люди. Дарт Мол даже гарем для себя держал на базе, где меня пытал. Это он так свою страсть тешил и бустом силы занимался. Причем гарем, что удивительно, не из Твилли Чек, которые, казалось, были особо и не прочь разных секс-марафонов в их жизнях, а из Тагрут, которые отличались своим вздорным норовом и в целом довольно заметными повадками хищников. Хотя на дворе Звездные войны, казалось бы, да, я же говорю, больные люди эти ваши современные ситхи. Но как-то уж так сложилось, что я с девчонками из гарема контакт нашел сразу. Мы словно две половинки разделившегося цельного нашли друг друга и, сперва веселые потрохушки, переросли в зарождение крепкой стаи. Так-то груты называли наш союз сердец и половых органов, но я-то знаю, что называя нас стаей и меня ее вожаком, они просто боялись сказать слово «семья». Ну да я эту проблему уже уладил. В общем, у меня получилось выбраться из секретной базы Ситха, по дороге убив не то чтобы играючи, а скорее на грани собственной смерти, несколько забраков, которые явились по нашей шкуре, и потом героически потерять сознание от полученных ран. Но девчонки меня не бросили. Верные своей новой стае, они меня спасли и свистнули по ходу дела корабль наемников, который был старшим братом корабля Хана Соло, ИГ-2400. Чуть позже, когда я приду в себя, я назову его варягом в память о прошлом мире. А еще спустя год волью в его модернизацию нехилые такие бабки, чтобы помимо памяти, он нас и защитить в случае чего смог. А то, знаете ли, прецеденты уже были. Потом были похищения, почти уничтоженная промзона огромного города, бой с пиратами, встреча с молодой Асаш Вентрис и ее учителем и, конечно же, трофеи для победителей. Но стоп, не буду же я пересказывать вам все, что со мной случилось за прошедший год. Ходят слухи, что Галанит полон истории о моих приключениях, там и ознакомитесь. Скажу лишь, что в конце нелегкая свела меня с джедаями, и теперь я и для них не то чтобы друг. Видите ли, сила у меня особая, и ни свет и ни тьма, а будто бы все вместе. Ох, сложно мне будет общаться с форсюзерами этого мира, сложно. Ортмантил стал для меня серьезным уроком. В моем мире в ходу была пословица «Не гадь там, где ешь». В этом мире такой пословицы я еще не встречал, но это не значит, что не будет последствий от нарушения ее наставления. И слава всем богам, что ценной моей ошибки стала всего лишь отрезанная кисть на правой руке. Ведь под джедайский клинок могла попасть и моя голова. Или, что было бы еще хуже, голова Тиссы. Ортмантил показал мне, что жить на планете, на которой ты убил разумных, не самая лучшая из всех возможных идей. И пусть те ублюдки трижды заслуживали этого за то, что украли моих-то груты, даже пускай это случилось почти год назад, наказание все равно тебя настигнет. Именно поэтому мои вещи девчонок были уже собраны, когда законники еще даже не успели прибыть к разорванному в клочья дроидами особняку под холмом на Лазурном берегу. Мой варяг еще и близко не был готов и едва успел занять свое место в ремонтном доке верфи Grand Wing Technology, а потому нам пришлось спешно арендовать корабль за бешеные деньги и налево Иденчип, чтобы как можно быстрее покинуть планету. Все же хорошо, что я не поскупился в свое время на дроидов-слуг и отказался от разумной прислуги, пусть та и была дешевле в несколько раз. Дроиды неболтливы, преданы своим хозяевам и очень исполнительны. К тому же их не нужно заставлять молчать в случае такого спешного бегства. Достаточно взять их с собой. Тагруты были в ужасе, когда я с трудом выбрался из спидера, припарковав его прямо в нашем прекрасном саду. Спасибо за это, Тини. Синяки, кровоподтеки, кажется, я даже сломал несколько ребер, когда близкий взрыв швырнул меня со всей радостью об стену в том коридоре особняка. Но больше всего девчонок, конечно же, впечатлила моя филигранно обрезанная джедаем кисть на правой руке. Юта тут же было кинулась мне на помощь, но я остановил нашего красивого медика и приказал начинать экстренные сборы. И нужно было отдать им должное, подчинились девчонки почти беспрекословно. Мы забрали комплекты вещей на несколько дней пути. Все наличные кредитные слитки и слитки из чистого ауродия, голокроны и, конечно же, статую Джаббы-Хатта. Рури даже в обход моего требования приказала двум дроидам забрать тот дорогой ковер, который я затрофил на вонючей планете с базы пиратов. Его ворс был длинный и невероятно мягкий и нежный. Так и не удосужился узнать, чьего зверя это была шерсть. Корабль мы взяли простецкий, но поскольку вместе с ним не шла команда экипажа от компании, которая предоставляла аренду, он обошелся нам в 6000 за сутки использования. Я указал точкой назначения одну ничем не приглядную планетку Датар, расположенную посреди между Ортмантилом и Карусантом, до которой было 10 дней лету на этом корыте в одну сторону и 10 в обратную. Обошлось мне это в 120 тысяч кредитов по полной предоплате. Я напомню, что мой варяг, легкий транспортник ИГ-2400 новенький из салона стоил на 10 тысяч дороже. Нам же досталось корыто ИГ-37 Мирнова, которое наверняка и 30 тысяч не стоило в таком состоянии. В общем, ободрали нас знатно, но делать мне больше ничего не оставалось. Процедуру покупки нового корабля ну никак не провернуть за те пару часов, что я выделил нам на сборы и бегство, а связываться с гильдией я не хотел. Одно дело прикрыть в разборке с синдикатом Краймера, другое дело по уши вляпаться в дело об убийстве двух джедаев. Меня же потом гильдия сама себе и заказала бы, поэтому пришлось заплатить. Хоть и было особо обидно от того, что корабль придется бросить на первой попавшейся планете, и это, конечно же, будет не Дотар. Дроиды ГХ-1 успели добраться до нашего дома как раз перед самым отлетом. Что странно, их все еще было ровно 5 штук во главе с назначенным мною старшим сержантом Люцием. Уж не знаю, почему законники так тормозили. То ли отдаленность того особняка от города в 100 километров свою роль сыграла, то ли просто никто не удосужился сообщить о происходящих там взрывах и стрельбе, но дроиды до нас добрались и не привели за собой погоню. Это было хоть и маленькой, но капелькой приятного в этом гнусном вечере. Ведь каждый из дроидов стоил порядка 23 тысяч. Вы поймите мою меркантильную расчетливость правильно. С одной стороны, у меня есть статуя Джаббы из-за уродия весом в несколько сот кило и стоимостью в несколько сот миллионов кредитов. Это не говоря уже о другой наличности, неизвестных картинах и коробочке с кайбер-кристаллами. Но мы тут немного решили в беглых преступников поиграть, а значит, светить всем этим добром будет, если не самой последней глупой мыслью в моей голове, то уж точно предпоследней. Каждый кредит в обычном виде без запаха ауродия и уникальности был на счету. Мы потратили на дорогу почти месяц времени и 500 000 кредитов, прыгая от планеты к планете и меняя каждый раз корабль на новый, где уничтожая старый, а где честно его возвращая, пытаясь максимально запутать следы. Во время полетов Юта заштопала мою рану и привела ее в божеский вид. Но о чем-то большем пока и речи не шло. Останавливаться где-то на время, пока мне сделают протез, было опасно. Но, кажется, наша эпопея подходила к концу, когда мы увидели у одинокого астероида в нежилой звездной системе корабль Тиссы, Т-6. Тагрута все это время жила на аренде вместе с одним дроидом ГХ-1, который ее защищал, и ждала от нас сигнала. Аренда была планетой среднего кольца земного типа, которая находилась всего в 3 днях полета от Ортмантилла на моем варяге. Планет земного типа немало в галактике, но Аринда отличались среди них тем, что была почти полной копией Земли с ее флорой, но, увы, не фауной. Когда я впервые увидел эту планету, у меня появилась мысль купить здесь нечто вроде загородного домика и прилетать сюда на отдых, радуя душу и тело. Теперь же я хотел развернуться здесь по-серьезному. Раньше я думал, что для безопасности моей и девчонок достаточно просто раствориться в толпе. Теперь же я понял, что настоящую безопасность может дать только полная инкогнито. Небольшая и далеко не самая развитая планета республики, но находящаяся прямо на оживленном гипермаршруте, это было то, что мне нужно. Что же до близости к Ортмантиллу? Какая разница, как далеко нужно бежать, если тебя все равно найдут? Соверши ты ошибку. Лучше уж я постараюсь не совершать эту ошибку на приглянувшейся мне планете и как можно ближе к Корусанту, на который мне тоже в скором времени нужно будет заглянуть. А что касается правительства планеты, которое обязательно нужно взять под свой контроль, если я хочу избежать нового привлечения залетных джедаев к незакрытым делам. Сделать это на небогатой и не сильно заселенной планетке в разы легче. Достаточно найти самого набедокурившего члена правительства и хорошенько так взять его за яйца. И, кажется, у нас как раз был такой кандидат на примете. Глава 1. Полтора месяца после финала первой книги. Планетарное правительство Аренды было больше похожим на дальний аванпост, нежели на лучших представителей республики в галактике. Вместо централизованного управления, планета была разделена на условные 5 зон влияния. Условные они, потому что все их правители, которые заседали в 4 крупных городах планеты, давно продались торговой федерации, которая на аренде выстроила один из своих знаменитых ретрансляторов банковской сети и теперь держала, если не всех, то многих политиков с рукой по локоть в заднице. Но об этом немного позже. Аренда была частью сектора «Сверкающий бриллиант», авторское допущение, так как внятной информации на этот счет я найти не смог. Прим-Авт, столицей которого была все та же злосчастная Ортмантиллу. Именно там заседала местная ассамблея, которая открытым голосованием выбирала сенатора для представления их в Сенате Республики. На данный момент сенатором от сектора была некая Фатил, упрощение с целью не городить песочные замки канона Прим-Авт, которая была родом из Оренды и была известна своими яркими центристскими взглядами на политику. Именно благодаря ее усилиям сектор «Сверкающий бриллиант» попадал в сводки новостей с все одной и той же темой: «Мы сделаем это так, как приказал нам сделать Сенат Республики, и будем в этом лучшими». Как вы понимаете, этот взгляд на политику был противоположным от позиции, которую в недалеком будущем займет сенатор Амидала. Эта девица с наскепидаренной задницей придерживается взглядов популистов, это местные демократы, либералы и прочие, алчущие свобод индивиды. В общем, Оренда была, по сути, вычеркнута из политической жизни сектора, так как сенатор Фатил прекрасно знал об отсутствии будущего для своей родины, что, несомненно, пойдет на пользу всем моим начинаниям. Ведь хотел я взяться за нее одним из самых простых и действенных методов, которые придумали еще римляне из моего мира, а именно, разделяй и властвуй. Пять зон влияния, которые были представлены, по сути, пятью самыми богатыми семьями на планете, вечно бурлили и дрались между собой за куски пирога побольше. Проблема была в том, что протекционизм, которым занимались все политики на зарплате у торговой федерации, попросту не давал создавать на планете больше производств крупного и среднего бизнеса, а значит больше капитала. Всему был виной ретранслятор, который находился на важном для республики в целом и торговой федерации в частности гипермаршруте, который вел в системы внешнего кольца. Именно там торговая федерация держала большую часть своего бизнеса, беря планеты целые секторы в долговую кабалу. Естественно, для такой большой структуры было важно иметь ретранслятор своей собственной связи, не подчиненный общему галанету, который даже Рури взламывала уже без проблем, в таком ключевом месте, как Оренда. Именно поэтому торговая федерация сдерживала любые потуги патриотов, реваншистов и отчаянных промышленников, у которых имелись хоть какие-то деньги сделать с этой ситуацией хоть что-то, что начнет привлекать к планете внимание другого крупного капитала, переселенцев и, что еще хуже, республиканских чиновников. В этом мое новое представление о жизни и торговой федерации совпадало. Нужно было держаться низко и тихо. В целом, этой ситуации на Оренде я и хотел сыграть. Не все пять зон влияния на планете были обласканы деньгами торговой федерации равномерно. Кто-то получал больше, а кто-то меньше. Не знаю, было ли это жадностью, либо же банальным недосмотром, но те, кто получал меньше, явно затаили обиду. Об этом косвенно свидетельствовало решение губернатора города Бита отказать в заправке транспортных кораблей, которые не имели торговой лицензии Сената Республики. Казалось бы, верное решение, которое всего лишь навсего исполняет волю Сената. Но это решение оказалось филигранным оружием, нацеленным в сторону торговой федерации, которая не то чтобы очень сильно обременяла себя какими-то там лицензиями на свою деятельность в Среднем Кольце и тем более в остальных, более отдаленных зонах от центра галактики. Не сказать, чтобы это сильно ударило по движению по гипермаршруту, но свои неудобства внесло, ведь на Бите был выстроен главный топливный хаб планеты и ближайших окрестностях. В общем, месседж был отправлен. Оставалось дождаться ответа. И еще неизвестно, сколько губернатор Биты сможет строить из себя такого решительного политика, который радеет исключительно за интересы населения. Мой план и шанс был в том, что семья, управляющая Битой, кажется, просчиталась. Торговая федерация не спешила с ответом, а соседний заклятый дружественный крупный город, который был под политическими конкурентами, внезапно нашел на своей территории не очень крупное, но довольно серьезное месторождение халькопирита. Это одна из разновидностей медных руд, которая была очень богатой на содержание. Город этот носил имя Кайра и, кажется, администрация города планировала на выручку от продажи руды построить свой топливный хаб с блёк-джеком и шлюхами, и закупиться топливом в обход лицензии Биты. То, что это все делалось с подачи торговой федерации, не вызывало никаких сомнений. Если все так и будет идти своим чередом, семья, управляющая Битой, может начинать собирать вещички, ибо их дни почти что сочтены. Но тут на сцену выходил весь прекрасный я, с полноценным членством в гильдии охотников за головами, а значит имеющий доступ ко всем доступным заказам моего квадранта. Не забыли еще про губернатора того городка, рядом с которым мы с Тиссой встречались с посредником, ну того, кто детишек насильничать любит и на которого убитые горем отцы и матери наскребли последние деньги, сделав заказ на его убийство. Как удачно сложилось, что это был губернатор Кайры. При аккуратном, но силовом подходе и с капелькой изюминки моей гениальности можно было попытаться на этом сыграть. И именно этим я сейчас и занимался, вися на всего одной тоненькой веревочке на высоте больше 800 метров, рядом с одним из люков вентиляции здания городской администрации Кайры. «Шати, как у нас дела?» – спросил я, когда зафиксировал свое положение напротив люка вентиляции и стал яростно дышать на левую ладонь, пытаясь ее разморозить, хоть та и была в перчатке. Все же висел я на свежем воздухе уже без малых 2 часа. Правая моя кисть в этом не нуждалась. Я таки сподобился сделать себе протез и перестать пугать моих девочек культей. Протез получился дешевым, но неплохим, на первое время сойдет. Да и неплохим он был только по меркам этого мира. В моем же, это было бы технической революцией, но мне хотелось чего-то более крутого. К примеру, сделать протез из бискара, чтобы световые мечи рукой хватать. Да дорого и сложно достать такой металл, но ради эффективного защитного средства, почему бы и нет? Можно еще было встроить в нее маломощный бластер, все же мне кисть отхреначили, а не руку по плечо, что тоже может стать интересным сюрпризом для моих заклятых друзей, кто бы это ни был, и форсюзер, и обычный смертный. Вот попаду на Корусант, и нужно будет заняться этим вопросом. Все хорошо, Саш, цели не наблюдаю. Взлетные площадки пустые, последний спидер улетел еще час назад, я тебе говорила. Губернатор по-прежнему в своем кабинете. 1. Люций докладывает, что эфир тоже чист. Обычный день, как и все прежде. Можно работать, отчиталась Тагрута и замолчала. Она вместе с дроидом ГХ-1, который был ее прикрытием в случае непредвиденных трудностей, расположилась на крыше другой высотки, не такой высокой, как этой, в чуть более километре от меня. Там она устроилась со снайперской винтовкой X-45 с длинноствольной модификацией и усиленной оптикой и теперь следила за подступами к моей цели. «Молодец, солнышко», — похвалил я Тагруту. Все же для нее это был первый выход в поле. В Академии телохранителей ее, как и остальных девчонок, учили, конечно, всякому. Но, во-первых, не всему можно научить за те 5 месяцев, что они там были, и уж точно за это время нельзя было успеть познакомиться с настоящим запахом пороха, выражаясь метафорически. К слову, с Академией мы оказались в глубоком пролете сами и с теми деньгами, которые я в нее вбухал, так как возвращать туда девочек без моего пригляда и защиты я наотрез отказывался. Неважно, что это была по большей части закрытая планета, и учреждение на ней, по слухам, было под защитой самого синдиката «Черное солнце». Джедаи, если приедут, вежливо попросят, и все двери перед ними тут же будут открыты. А раз они уже однажды вышли на Тиссу, значит и других-то груд им будет несложно найти по старым идентчипам, а там уже и мое личико засветится на камерах порта Ортмантил, когда мы прилетели туда впервые. В общем, как я и говорил, сплошное инкогнито. Мы на аренде уже больше 2 недель живем, а даже продукты заказываем дроидской доставкой в хиленькую хибару слеж бывшую прибрежную контину, недалеко от стен города, где мы и обустроились. Благо я часть арсенала из дома на Ортмантилле догадался забрать, и теперь нам было с чем работать. На аренде у меня пока не было подвязок в криминальном мире. Решить нашу проблему должен был губернатор Кален Сахара из семьи Сахара, которые правили в этом городе. Семья эта принадлежала к расе людей, как, между прочим, и все остальные влиятельные семьи. Насколько я понимал, такая ситуация сложилась по причине того, что этот мир колонизировали люди, остальные расы сюда попали уже потом и в ходе случайных житейских событий. Так что здесь не было такого разнообразия пестрых лиц пришельцев, как на Ортмантилле с ее курортностью, преступностью, доступностью и прочими. Семья эта, как я уже говорил чуть выше, владела медным карьером в черте города, всего в 20 минутах лету на спидере, одной из самых крупных сетью банков на планете, а также целым каскадом из гидропонных ферм, на которых выращивалась особого вида криль, которая при дальнейшей переработке превращалась в разные виды мяса для не очень богатых слоев населения. В общем, действовали они прям, как по учебникам Энгельса из моего мира. Захватив власть над сырьем и финансами, рулили в городе без оглядки на кого бы то ни было. Думаю, примерно такая же картина была и в других городах под властью других семей. Но да пока что меня интересовало конкретно это. Шати благоразумно промолчала в ответ на мою похвалу, хоть я и был уверен, что улыбалась сейчас девчонка во все 32 зуба или сколько их там у Тагрут. Как то не доводилось посчитать, я все больше по другим частям тела. Вот там должен доложить, все в порядке и в правильном количестве. Я же, убедившись, что веревка застопорена качественно, Убрал с нее правую руку и направил в сторону люка свою искусственную кисть. Отдался чувству силы, что хлынуло в мое тело, повинуясь мысленной команде, и пару секунд спустя, издавая громкий скрежет, решетку вырвало из вентиляционного отверстия, и он повисло в воздухе напротив. Я активировал световой меч с белым клинком, так как во мне сейчас не было ни ненависти, ни злобы, ни тем более страсти или возбуждения. Я был предельно собран, что и демонстрировал цвет светового клинка, который окрасился в белый. Усилием воли приблизил решетку к металлу наружной стены здания и провел по стыку мечом. Последовали искры, шипение, но приварить ее удалось. Не придется теперь сбрасывать железяку вниз на улице, привлекая к себе внимание, или городить огороды, придумывая, как еще ее закрепить на отвесной стене. Пандусов и выступов здесь никаких и близко не было. Выключив меч и убрав рукоятку к себе обратно на пояс, я стал качаться на веревке, стараясь не думать, что крепил ее конец к двум не очень надежным на вид крановым петлям, которые оставили после себя дроиды-строители, и, как следует, раскачавшись, ввалился в вентиляционное отверстие, хорошенько так ударившись копчиком о выступ. «Ай, мля!» — вырвалось у меня. «Ну да задница с ногами пролезли, а там уже и проерзать глубже можно, что я и сделал, предварительно ослабив веревку». «Саша!» — раздался тревожный голос Шати у меня в ухе. «Все хорошо, солнце, я внутри. Продолжай наблюдение». «Слушаюсь», — коротко ответила она и отключилась. На дело я с собой взял Шати, так как из всех-то групп только она демонстрировала явный интерес к военно-наемническому делу. Нет, все девчонки, так или иначе, были вовлечены в процесс. Все же они 5 месяцев отрубили в той академии телохранителей, где их не пироги печь учили. Но вот именно Шати этим конкретно так хотела заниматься, в то время как для остальных девчонок это было не удовольствием или пристрастием, а дополнительной возможностью к выживанию. Когда все утихомирится, или, наверное, даже если, стоит задуматься, как бы девчонок обратно пристроить к познанию наук и прочего великолепия. Когда я отдавал их в академию впервые, я делал это не из-за желания избавиться от них. Места в вентиляционной шахте было не так уж, чтобы много. Примерно как в том фильме про крепкого орешка. С одним лишь отличием, я попал в шахту вперед ногами, а не лицом. Ну извините, уж как получилось. Подвернется удобная развилка, развернусь. Тянуть время причин не было, в шахте этой оказалось как бы не еще холоднее, чем снаружи. Я достал из кармана несколько шариков примерно с грецкий орех размером и, просунув руку, сбросил их на пол между своих ног. Это были небольшие разведывательные дроны, которые девчонки в свое время украли со склада ситха вместе с другими интересными вещами. Взять, к примеру, тот нагрудник из дюрания, который был на мне сейчас и в тот злополучный вечер, когда гнида-джедай отчекрыжил мне кисть. Жив я тогда остался благодаря этой вещице из схрона Дартмола. Теперь о пережитом оставалось напоминание в виде неглубокой борозды в металле наискосок от левого плеча. Тинни пыталась его заварить подручными методами, ибо выглядело со стороны это не очень презентабельно. Выходя на улицу, приходилось кутаться в дополнительную одежду, но ничего не получилось. Нужен был дюраний, чтобы заварить борозду в дюрании. Дроны-шарики звонко рассыпались по полу, но тут же утихли, когда активировались и воспарили в воздухе на миниатюрных репульсорах. Задача им был поставлена еще дома, а потому миниатюрные разведчики поспешили углубиться внутрь вентиляционных лабиринтов, скидывая данные сканирования на датапад Шати. «Так, Сашуль, есть информация, не заставила себя долго ждать-то Грута. Можешь начинать ползти. Перед тобой примерно 20 метров прямой шахты, только потом первый поворот». «Вот бляха», — выругался я. «Ага», — поддержала меня Шати. «Справишься, а куда я денусь с подводной лодки?» Пробурчал я и стал ползти, а точнее интенсивно ерзать телом. Губернатор Кайры был человеком колоссальных размеров. Весил он, вероятно, килограммов 250, не меньше. Огромная туша сала восседала в широком кресле, которое мы с девчонками при других обстоятельствах могли бы использовать как неплохой такой сексадром, уж слишком оно было большим. Я смотрел на него из темной глубины одного из конференц-залов, в стене которого была решетка вентиляции, сквозь которую я выполз, и тихо охреневал. Зал как раз был расположен напротив кабинета губернатора со стенами из прозрачного стекла. По сути дела нас разделяло лишь фойе и небольшая стойка регистратуры секретаря возле дверей кабинета. И никого, если верить Шате и дронам, которые уже разлетелись по всему офису, здесь больше не было. Я вот прям даже терялся понять, что во мне вызывало больше отвращения. Обрюзгшая, обвисшая сальная морда, которая, даже отсюда было видно, как она была покрыта потом. Или сам факт того, что он был педофилом. Одна из проблем этого мира была в том, что в нем было слишком много живых существ и разновидность их была зашкаливающая. Люди, а под людьми я в данный момент имел в виду всех разумных населяющих этот мир, стали слишком наплевательски относиться к чужой жизни и благополучию. Ведь какая разница на судьбу одного муравья для целого муравейника? Разнообразие рас тоже сыграло свою злую шутку. Все выглядели иначе, по-разному жили, по-разному росли. Были долгожители вроде Йоды и даже более живучие, а были и бедняги, которые жили всего несколько десятков лет, зато плодились как кролики. И все это было обыденностью, нормой восприятия. Да что далеко ходить, взять хотя бы моих-то груд. Рури и Тиссу я вообще принял за детей подростков впервые, когда их увидел. А оказалось им всем под двадцатник человеческих лет, и это такая особенность женского тела-то груд. Чем красивее они, тем позже внешне взрослеют. Так что даже Бури, которой было 26 человеческих лет, мало чем отличалась от вчерашней школьницы и ныне поступившей в университет первокурсницы. Тут надо отдать торговой федерации должное. Рабыня Нисетху в свое время подогнали знатных. Это я все к чему, спросите вы, и я отвечу, что не зря контракт на устранение этого Борова по причине педофилии так и висел в базах гильдии, и никто не чесался его исполнить. Предлагали за это не так уж много, но и немало, 6000 кредитов. Можно было бы прихлопнуть между делом и заработать себе на пивко, но за заказ никто не брался. Во-первых, потому что педофил был политиком, а валить политиков дурной бизнес. Временами очень прибыльный, но и ответки иногда такие прилететь могут, что и не переживешь. Во-вторых, потому что законы самой республики. Где та грань, когда изнасилование из обычного перерастает в изнасилование малолетнего, если понятие малолетнего для каждой расы свое? Грань, конечно, есть, правда скрыта она максимально глубоко и за тысячами актов, законов и процессуальных данных, что ни один наемник не будет во всем этом разбираться, пытаясь понять, обоснованная ли претензия нанимателей к исполняемому в заказе объекту или нет. Нет, вы поймите правильно, наемники это не те, кто валит исключительно по закону. Все же даже я, когда взорвал ту высотку, точно не следовал букве какого бы то ни было закона. Нет, просто, как я и говорил, валить политиков дело серьезное, и оно должно быть либо хорошо мотивировано, либо хорошо оплачено, чего в этом деле не было. Поэтому оно и висело в статусе «ожидает подтверждения» вот уже почти год. Это знал любой из гильдии охотников, это знал я и теперь это знали вы. Какова же вероятность того, что это знает и губернатор? Именно это я и хотел проверить, когда выходил из темноты конференц-зала в освещенное фойе, и неспешно направился к кабинету губера, который решил задержаться после конца рабочего дня в администрации. Трудоголик он у нас, понимаешь, уж не знаю, то ли это я, преисполненный своей важностью, где-то раскололся, или просто чего-то не заметил, но толстяк поднял на меня свой взгляд, как только я вступил на свет. Хорошо, что на мне была одета пластмассовая маска с лицом самого губернатора на обратной стороне, и он не увидел удивления на моем лице, когда он посмотрел на меня. Это бы не добавило мне очков в будущих переговорах. Но как он, черт возьми, узнал обо мне? Я клянусь, что не издавал почти никакого шума. Что ж, это, конечно, странно. Но не лезть же мне теперь обратно в вентиляцию. Я продолжил приближаться к нему уверенным шагом. «Это что за маскарад?» — спросил меня жирный с голосом, словно за щеками держал пару орехов, что, вероятно, было в какой-то мере правдой, учитывая, какие щечки свисали с его лица. Не понял еще дурачок, что я не простой залетный. Разбираться он тут вздумал. Ну-ну, я откинул полы плаща в стороны, показывая миру свой покоцанный нагрудник и доставая с пояса бластерный пистолет Вистар-32. Это был младший брат тех красавцев, из которых примерно лет через 10 Джанго Фетт будет стрелять по Бивану, а еще чуть позже и по Мейс Винду. Правда, этот был с чуть более коротким стволом и не с такой выгнутой рукояткой, но во всем остальном, точная копия, вплоть до серебристого металла, дульной насадки и заряда энергоячейки на 16 очень мощных выстрелов. «Это еши что такое?» – натурально опешил губернатор. «Вы что себе позволяете?» – он откинулся на спинку кресла, которое жалобно застонало, и опустил руки со стола вниз. «А ну покажи мне руки!» Тут же выкрикнул я и выстрелил рядом с ним. Мощный бластерный заряд пробил толстую столешницу и ударился в пол, вероятно, и в нем оставив нехилый кратер. Толстяк подчинился и спешно вернул руки на стол. Ствол моего пистолета в этот момент словно дернул кто-то невидимый. Что за херня происходит? Нет, ничего плохого не случилось. Я по-прежнему держал Губера под прицелом, но я точно только что не дергал стволом самостоятельно. Мне что, повезло на форсюзера нарваться? Так, Сашка, делаем вид, что ничего не заметили. Типа на нервах весь. Ага, на тебя заказ весит, театрально хмыкнул я. За твои делишки с несовершеннолетними. Слыхал о таких? Мужик не ответил, оставаясь с неприступно каменным, а точнее глиняным выражением на лице. А вот родители бедных детишек о тебе слыхали, мразь. 6000 даже скопили, да заказ в гильдии охотников на твое устранение разместили. Красота, ты знаешь, что с тобой будет. Начал было он мне угрожать, ну да я его прервал очередным выстрелом и очередной прожженной дыркой в столе. Заряда в моем пистолете оставалось на еще 14 выстрелов. Закончится все это 6000 кредитов на моем счету. Или есть предложение? Толстяк на мой вопрос молча усмехнулся, как тот, кто понял этот мир, и для которого больше не было в нем загадок. Нет, ну действительно все понятно. Приперся тут неизвестный нахал и начал шантажировать стволом уважаемых людей. Чай не бином Ньютона, чтобы не суметь разгадать всю подоплеку, но я все же постараюсь его удивить. «Сколько хочешь?» – спросил он меня хмуро. 10-12 тысяч, вот это хочу». Я достал свободной рукой из кармашка компактный голограф и бросил небольшую шайбочку ему на стол. Том 2, часть 2. Я, губернатор, активировал ее и уставился на свой же дом, который был расположен в самой глуши, порядка 500 километров от города Кайра. Дом не был чем-то из ряда вон. Обычный двухэтажный коттедж, примерно на 250-300 квадратов. Раза в два меньше того, что я на Ортмантилле оставил. Мне он нравился своим уже налаженным бытом и значительной отдаленностью от населенных пунктов, а еще непролазными джунглями, в которых можно было хоть армию дроидов спрятать, шикарным берегом у одинокой бухточки, окруженной скалами. «Так, Саня, хватит мечтать, работа». «Это что, шутка?» — удивленно поднял на меня свой взгляд губернатор. Я покачал головой и добавил: «А также мне нужны 14 пустых идентчипов в придачу к домику. Как ты прошел охрану внизу?» Вместо ответа, скривив лицо, спросил толстяк: «Он что, намекают на то, что я идиот? Обидно, блин, не о том думаешь». Снова покачал я головой. «А о чем же должен?» «Во-первых, я делаю тебе одолжение». «Вот как?» — хмыкнув, перебил меня Боров. Я же, выждав немного, спокойно продолжил: «Контракт на тебя мне не за углом улицы выдали, а через посредника гильдии охотников за головами. Знаешь таких? Это значит, что прикончить тебя будут хотеть, даже если я сейчас не справлюсь, и ты закопаешь мое хладное тело во дворе одного из своих особняков. Я же предлагаю тебе за вполне вменяемые требования жизнь. Ты же хочешь жить, да и понравилась мне ваша планетка. Тоже вот хочу жить, начать на ней. Тебе ведь не помешает надежный наемник под рукой, и когда ты скажешь этой своей гильдии, что убил меня, контракт закроют». После долгих и тяжких размышлений уточнил губернатор: «Да, но доложу я об этом не раньше, чем ты перепишешь на меня дом в собственность». «Что, парень, прижали за жопу?» «Да», — довольно хрюкнул мужик, — «так же, как и я тебя сейчас. Ну-ну, у меня нет времени играть с тобой. Что выбираешь? Заряд в голову или все-таки попрощаешься с домом? А не сильно круто берешь? Может быть, остановимся на 20 тысячах? Бабки хорошие, ты и не видел, небось, таких никогда». «Бабки хорошие», — покивал я, — «но мне нравится дом». «И мне он нравится», — насупился толстяк. «Я туда охотиться езжу на белогривых рексов. Это такие хищные кошки со средней спидер размером. Очень красивые животные, и шерсть у них, словно щелк мягкая. Будешь в гости приезжать», — сказал я, еле сдержавшись, чтобы не скривиться от омерзения к самому себе. «Вот как?» — не на шутку удивился губернатор. «Что, действительно жить здесь собрался? Я слов на ветер не бросаю. А личико ты свое прикрыл зачем? Ты же жить здесь собрался, все равно ведь узнаю, кто ты. Так, а вдруг не договоримся? У тебя же здесь наверняка камеры везде понатыканы, верно? Пришью тебя, и потом скрывайся от всего города. Ты согласен на мои условия? Нужно подумать». «Нет». Я подошел к нему на шаг ближе. «Если не договоримся сейчас, то в следующий раз я тебя просто так уже не достану. Это правда. Толстяк очень громко рассмеялся, и я почувствовал вдруг, как меня кто-то за ногу дернул. Да что здесь творится? Очень похоже на то, что это гаражер действительно форсюзер, и это он так пытается меня подловить, но опыта в обращении с силой ему явно не хватает. На что он надеется вообще? Последний вопрос, наемник, отсмеявшийся с красным лицом, губернатор вновь впился в меня своими бусинками глазами и оперся руками об стол. Как я пойму, что это не дешевая разводка и мне потом не придется свой же дом сабрит сжигать, чтобы тебя оттуда выкурить? Я предполагал, что такой вопрос может прозвучать и был к нему готов. Из другого кармашка я достал металлическую щепку информационного чипа и бросил ее губернатору, которую тот ловко словил. Там контактные данные посредника гильдии на Ортмантилле. Предложишь ему 5 штук, и он сдаст тебе на тебя же все детали заказа со всеми потрохами. Не слыхал раньше о таких платных услугах у наемников, протянул с сомнением толстяк. А это не услуга, это коррупция и называется, хмыкнул я самоуверенно. Я последний раз спрашиваю. Мы договорились, я был уверен в Грида, что он ему ничего лишнего не сольет и не будет зря языком трепать. В конце концов, это был гешефт, как его, так и мой. Такая практика была нормальной в хороших отношениях между наемником и посредником. Я завлекал к нему лохов, а он отстегивал мне процент. И наоборот. Примерно по этой же схему он подкинул мне дельце с Набу и на ровном месте поймел 3 косых. Здесь он тоже в накладе не останется. Да, наемник, мы договорились, после долгой минуты молчания, ответил губернатор Колен Сахара. Но не дай бог, ты меня решил на понт взять, перевернув всю Кайру, но тебя найду. Уяснил, не нужно город такой портить, держи, я бросил ему камлинг, мой контакт там есть. Буду ждать звонка в течение суток. Если ты не ответишь, решать вопрос буду кардинально и черт с ним с домом. 6000 мне хватит, чтобы экстренно слинять из этого захолустья. Я внятно изъясняюсь, а ты наглый, наемник, задумчиво покивал в ответ губернатор. Не хочешь на меня поработать? Мне как раз нужны люди с фантазией. Предложи контракт, и я его обдумаю, безразлично пожал я плечами. Ты знаешь, где меня найти. Я опустил пистолет, повернулся к выходу, но, не сдержавшись, снова посмотрел на толстяка и добавил. Только ты это, не ходи за мной, побереги себя. Почему это? Не понял тот. Нечего тебе калории лишние тратить. Не зря же копил, верно? Сказал я и ушел. В спину мне ударил громогласный хохот, от которого мне стало не по себе. Если честно, я немного ненавидел себя за то, что был вынужден иметь дела с подобной мразью. Покинул я здание администрации города более простым и быстрым способом. Поднялся на этаж выше и просто разбил там окно напротив висящей снаружи веревки. Быстро забрался на одну из площадок для спидера, где меня почти мгновенно подобрала Шати вместе с Люцием. И первая часть марлезонского балета была исполнена. Теперь была вторая часть. Нужно было срочно лететь в Биту, где у меня была назначена встреча с помощником губернатора в 12 ночи во все том же здании городской администрации. Жалко, конечно, что не с самим губернатором, а всего лишь с его помощником, но и помощник был его родственником и, причем одним из ближайших, то ли сыном, то ли внуком. Я же говорил, на этой планете бал правит богатые семейки, члены которых, судя по всему, не прочь поработать и в полночь. На спидере, который достался мне в наследство от того таможенного служащего на Ортмантилле, которого мой удар по затылку сделал дурачком, мы добрались до Варяга. Прошедший полную модернизацию корабль, готовый к труду и обороне, стоял в городском порту, и мы, спешно взобравшись на борт, взлетели. Никто нас не ждал там, в этой миссии задействованы были только я и Шати при поддержке ГХ-1. Остальные девчонки сейчас были дома и дружно ожидали новостей, сильно за нас переживая. План на разговор с замом губернатора Биты был прост. Во-первых, мне нужно было стрясти с него деньги, потому что не сделай я этого, мне бы просто не поверили, а во-вторых, я хотел, чтобы люди колена Сахары, которые как пить дать следят за местом работы их главного друга, должны были срисовать входящего и потом выходящего из здания незнакомца в далеко не урочное время. По моей задумке это натолкнет толстяка на интересные мысли, которые в дальнейшем подстегнут действовать его семью в отношении медного рудника чуточку более серьезно и быстрее. Мне нужен был открытый конфликт. Для начала, господин Кирк, меня с Шати на посадочной площадке поприветствовал высокий и неимоверно худой мужчина. На первый взгляд человек, но если судить по сильно вытянутой шее, которая была обмотана какой-то плотной тканью, то это указывало, как минимум, на то, что он был гибридом, не говоря уже о десятках других, иных, но сильно похожих на человеческую расу, инопланетян. «Да, это я». Мы поклонились друг другу. «Могу ли я удостовериться?» – вежливо поинтересовался встречающий. «Конечно, я вытащил из-за пазухи идентчип не на Галена Ра, а на Кирка Дугласа, только не смейтесь, под именем которого я и был зарегистрирован в гильдии. При этом там все знали, что мое настоящее имя Гален Ра, ну не Александр же, этим никого не удивишь, только дурак зарегистрируется в гильдии под своим реальным идентчипом». Мужчина поднес к нему свой датапот, и над ним появилась голограмма с моим лицом и подписью под ним, что я, мол, тот, за кого себя выдаю. Информация явно гильдейская. Я то думал, он просто пробьет мое гражданство, порт приписки корабля и так далее, а он реально сверился с информацией из баз данных гильдии. Не знал, что такие сведения общедоступны даже за большие деньги. Интересные открытия уготовил мне день сей чудесный. «Прошу вас за мной», — указал нам рукой на двери встречающий. Какой-то он невежливый, даже не представился, гад. «Девушка и дроид останутся ждать возле спидера», — сказал я. «Как пожелаете». Голова на длинной шее плавно кивнула, а затем мужчина щелкнул пальцами, после чего один из охранников, которых здесь было четверо и которые были одеты в обычную городскую униформу страж правопорядка, остался возле двери и повернулся к Шате и Люцию. «Сторож типа, чтобы они гадостей каких не натворили. Ну, правильно, в принципе».